Глава 5. 321 заклинание. Вы только представьте, 300 с лишним чар мне предстояло изучить за каких-то 3 дня. И это для того, чтобы поступить на какой-то замшелый факультет базовой магии. Пусть чары давались легко, даже с кафой, я сама по себе настоящее сосредоточение магии, но все эти магические формулы и просчеты векторов – ужасная скукотень. Признаюсь честно, я больше практиковалась по наитию, чем действительно что-то там высчитывала. Меня по-настоящему злила человеческая магия. Будучи богиней, мне стоило только подумать, как магия сама охотно воссоздавала требуемое, а тут… Бррр. Любят люди сами себе проблемы выдумывать. Как магия вообще появилась у них и почему в такой сложной форме, я не знала. Но уже запланировала доклад на каком-нибудь из божественных собраний. Даже парочку мыслей в блокнот выписала повитиеватей. Сложности возникли в другом. Даже не со сменой внешности, нет. Тут все было довольно просто. Я обрезала волосы по плечи в ближайшей цирюльне и даже вывела цвет из медного в темно-каштановый. С остальным помог простецкий артефакт, купленный в ближайшем магазине. По идее, работать он должен был лишь 15 минут, но, каюсь, обратилась к божественной силе, чтобы сделать заряд почти бесконечным. Лет на 100-200 бы легко хватило. Обращаться к божественной сути было страшно. Каждую секунду я ожидала, что тут объявится отец и устроит мне такое небалуй, что чистка стоил пегасов покажется увеселительной прогулкой. Потому и расстраиваться не стала. Сняв кафу, наколдовала себе не только заряд на артефакте, но и целую сумку человеческих денег. Понадеялась на бога Бакса. Он всегда говорил: «Божественное благословение не купишь, для всего остального есть злато да серебро». Вспоминать про то, что драгоценный камень не особо мне помог на входе в город, не стало. Первый блин, как говорят люди, всегда комом. Зато теперь, по местным меркам, я была весьма обеспеченной особой. Настолько, что смогла позволить себе шикарные покои в гостевом доме между академией и библиотекой. За те же деньги купила и эти совершенно бесполезные бумажки, именуемые в народе удостоверением личности. А заодно и пару рекомендательных писем. Их субтильного вида паренек порекомендовал докупить, когда узнал о том, что я планирую поступать в академию. Сказал, что с ними будет проще. За совет я, как и полагается богине, его отблагодарила. Не только деньгами, но и благословением. Когда он выходил из проулка, где мы обменивались бумажками, ох, и не берегут люди деревья, он споткнулся и, кажется, сломал руку, а может, и нос разбил. Это уже детали. Да и какая разница, когда передо мной теперь открывается тот путь, на который я хотела ступить с самого первого дня моего пребывания на человеческой земле. Шла в академию уже полностью подготовленная, с внушительной такой стопкой всяких разных документов, одетая по последней столичной моде. О моде – отдельный разговор. Зачем женщины стали усложнять себе жизнь всякими корсетами, юбками в 3 слоя, железом в волосах, я так и не поняла. По мне, простенькое свободное платье, что я носила в верхнем небе, куда комфортнее. «Вы куда?» – отвлек от размышлений стражник, стоящий у главного входа в академию. «Не старый, но и не молодой. Такого увидишь в толпе, никогда не запомнишь. Здравствуйте. Я подавать документы на поступление», – произнесла с миленькой улыбкой. «На поступление?» В его глазах мелькнула насмешка, он о чем-то ненадолго задумался, даже взгляд на одну из самых высоких баршень бросил. «А успеешь?» «Судя по справочнику, для абитуриента сегодня последний день приема заявок. Чего переживать-то? Еще даже полудня нет». «Ну да», — ненадолго засомневавшись, произнесла я. «Дай я твои данные перепишу». Он ловким движением вытянул из стопки необходимую бумажку, достал из кармана миниатюрный блокнот и аккуратно вывел имя, написанное сверху, сбоку от фотографии. Я от нетерпения переминалась с ноги на ногу. В который раз за эти 3 дня убеждаюсь, что ненавижу бюрократию. У тебя минут 5-10 до того, как мастер Петер закончит прием документов. Кабинет 111-й, довольно сообщил стражник. Он что, издевается? 5 минут? А раньше об этом никак нельзя было сообщить. Где-то между написанием «ла» и «та», когда переписывал мои данные. Времени спорить не оставалось. Выхватив бумагу, я направилась в главный корпус. И знаете, мне отчего-то казалось, что 111-му кабинету логичнее всего находиться на первом этаже, между 110-м и 112-м. Но архитектор посчитал иначе. Нужную комнату я нашла на 3-м и только потому, что додумалась спросить у проходящей мимо компании студентов. Как я добиралась до нужного места, лучше не знать. И никогда не вспоминать. Результатом забега стала поврежденная лодыжка и небольшая ссадина на запястье. Это в меня прилетело дверью, от которой я смогла отскочить лишь последний миг. Ничего, на мне все как на богине заживает. Но факт оставался фактом. Я успела. Вроде как. Оказалось, у нужной двери в тот самый миг, когда из кабинета выходил высокий, грузный мужчина в летах. Где-то я его видела. Интересненько нимфы пляшут. И где я могла встречать этого мужчину? Точно же не на самом верхнем небе, а значит, у кого-то в блюдце. В который раз убедилась, что смена внешности была не зазря. Если вживую любой бог меня еще распознает, то через преломление блюдца ну никак. Мотнула головой, избавившись от лишних мыслей. Не время. «Здравствуйте!» – громко и отчетливо произнесла я. «Здравствуйте!» – в тон мне ответил мастер Петер, уже закрывая дверь на ключ и даже не бросив на меня взгляда. «Интересно, а где остальные абитуриенты?» Отчего-то мне не верится, что в финальный день подачи заявки на обучение в коридорах Академии не толпится тьма поступающих. Что-то мне это совсем не нравится. Но ничего, прорвемся. Я принесла документы для поступления. Все тем же уверенным тоном произнесла я. На факультет базовой магии. И только после этой фразы меня наконец окинули взглядом. Весьма насмешливым, стоит отметить. С ног до головы. «Опоздала ты, деточка!» Мастер Петер причмокнул губами. «Но ничего, на следующий год поступишь, если желание не пропадет». «Это я-то, деточка? Ха!» «Подобное обращение я готова стерпеть от богов главенствующего пантеона, но никак не от мужчины, которого я старше на... неважно насколько. О таком слух не говорят. Ну и что, что боги взрослеют совсем иначе, и по нашим меркам я где-то между подростковым возрастом и зеленой недозрелостью. По-человеческим. Уф. Мастер Петер развернулся на подошвах, прижал к себе стопку папок и перекинул из кулака на внешнюю сторону пальцев странные четки в форме игральных костей. Точно! Вспомнила! Видела я мастера Петера. Еще как видела! Причем не абы где! А в блюдце Азартиуса. Имя у бога вполне говорящее, поэтому уточнять, что он отвечает именно за игры, я полагаю, не надо. И это ой, как сильно играло мне на руку. Я всех еще час назад принял. Поздно ты спохватилась, приговаривал он, тараном двигаясь к главной лестнице и не обращая на меня никакого внимания. Казалось, что в мыслях мастер Петер находился где-то там, за покерным столом, где просаживает свой немалый, об этом я могла судить уже после того, как разобралась в местной валюте, оклад. Интересно, а в Академии знают о его пристрастии? Азартиус? Бог темный, а значит... Ладно, шантаж – это дело второе. Пока же стоит пойти на маленькую такую хитрость. Ну и не стоит светлой богине, пусть и неинициированной, так явно козырять дружбы с темными. «Мастер Петер, умоляю, дайте мне шанс!» – патетично выдала я, чуть ли не руки заламывая. Проморгавшись, даже слезы смогла вызвать. Еще бы, в коридорах Академии куча пыли. Престижное учебное заведение. Как же? Мне кажется, учиться тут моя судьба. Не позволяя ему и слова вставить, продолжила я. И после уже более деликатно. Я готова поставить на кон все, испытать удачу. На словах про удачу он даже остановился. Я мысленно потерла руки, клюнул. Да пусть даже на... Я сделала вид, что ненадолго задумалась. На... Да... Даже на ваших четках. Кости ведь съемные. Если выброшу четное число с первого раза, значит, сама судьба меня сюда привела. Имя богини судьбы благоразумно произносить не стала. Вдруг он и не в курсе, как одну из верховных зовут на самом деле. «Четное?» — нахмурившись, переспросил он. Грузный мужчина средних лет вдруг сделался похожим на маленького ребенка, которого поставили перед выбором — съесть кусочек шоколадки прямо сейчас или потерпеть до вечера, чтобы умять всю плитку. Ну, как любой ребенок, он выбрал очевидное. «Ну, в целом 50/50», — пробормотал он, о чем-то плотно задумавшись. «Но твоя-то ставка какая?» «Моя ставка?» Я нахмурилась. Об этом я не размышляла. «Если с первого же моего броска выпадет нечет, то на следующий год я не приду поступать. Если я сейчас не сделаю студенткой, то следующий год, как и многие последующие, проведу запертое в своей комнате без возможности перекинуться хоть с кем-то парой слов». «Решено. Посмотрим, на чьей стороне удача», — хитро произнес он, разворачиваясь по направлению к кабинету, в котором официально проходил прием документов. «Ой, я вас умоляю, мастер Петер. Мне всегда везет». «Ну, или сперва не везет, а потом как везет». Уверена, за последние несколько дней я свой лимит невезения выкатала по полной, и сейчас в моих жилах протекает чистая удача. Не стой вы решили посоревноваться? Ох, не стой!